Глава 11. Нехозяйственные истории или старые герои на новый лад. «Может, покричим, кто и откроет?» – предложил Рыжий, но, судя по искрам в глазах, в голове у него пировали совсем другие мысли. И мысли эти были видны даже при тусклом свете, сочившемся из-под двери и из слухового окна высоко под потолком. «Ну уж нет», – ответила я, вспомнив о том, что еще совсем недавно мои крики о помощи не привели ни к чему, кроме посаженного голоса. «Ты хочешь, чтобы весь замок обсуждал, чем мы занимались в этом чулане?» «А мы будем чем-то заниматься?» Надежда в голосе была непередаваемой. «Сейчас узнаешь. Давай сюда свою отраву». Повар наредко быстро сообразил, что это про его десерт, и протянул мне креманку. Я спокойно взяла ее и поставила подальше на одну из полок. «Чтобы не мешало», пришлось пояснить мне. Кит замер в предвкушении, недоверчиво наблюдая, как я носком туфли распихиваю по углам хлам, лежащий на полу. «Николетта, ты чего?» Наконец жалобно спросил он. В этот момент я как раз сдвинула кипу бумаг с неизвестными надписями и чей-то дождевой плащ. «Вот она!» «Чего-чего? Открывай давай!» Я указала на показавшееся кольцо люка в полу. Рыжий шумно выдохнул. «И это все? Нельзя быть такой двусмысленной!» «Это не я двусмысленная, это ты испорченный!» «И куда ведет люк?» «В подвал. Ни один уважающий себя дворец не обходится без подземных ходов. Этот ведет в винный погреб и прачечную. Сможем там выйти!» Рыжий взялся за кольцо, но затем почему-то передумал. «Знаешь, мне и тут хорошо. Подождем, пока нас найдут». Он показательно сложил руки на груди. «Ты издеваешься?» Без намека на вопросительную интонацию сказала я. «Угу, моей репутации ничего не грозит. А тебе стоит научиться договариваться с людьми». Я чуть не взвыла от такой несправедливости. «Хорошо, чего ты хочешь?» По моему взгляду, легко можно было прочесть, что лучше ему хотеть поменьше, иначе последствия будут непредсказуемыми. Сэр Кит переступил с ноги на ногу, разрываясь между желанием сказать колкость и соображениями личной безопасности. «Ладно, Леший с тобой», – сломался Рыжий. Видимо, все же победил голос разума, а не чего-то другого. «Ты пробуешь мой десерт, пока я открываю люк». Так легко сдался, сплошное разочарование. Вот все думаю, как человек, работающий на кухне, может быть таким худым и слабым? Мое терпение не выдержало наблюдения за тщетными попытками Кита открыть люк. «Я не худой, я жилистый». Рыжему удалось приподнять крышку, но откинуть ее до конца он не мог. Чуть не подавилась его приторным десертом. «И вообще», – продолжил он, – «ты не в том положении, чтобы отпускать такие замечания. Сиди тихо и продолжай дегустацию». Я не послушалась и отложила ложку. Этот образчик ничем не отличался от всех предыдущих. «В следующий раз приноси хотя бы стакан воды, так будет гуманней». «То есть ты не против следующего раза?» «Подвинься». Мне пришлось потеснить повара и тоже решительно схватиться руками за кольцо люка. «Раз, два, взяли!» Крышка немного поддалась, а потом и вовсе распахнулась, открыв перед нами заплесневелые ступени, ведущие вниз. «И ты будешь утверждать, что лучше спуститься в подвалы, нежели подождать здесь?» На лестнице и впрямь было темнее, чем в кладовке, но я лично осматривала этот спуск перед тем, как пустить сюда мага. Если идти по прямой и никуда не сворачивать, то попадешь на нижний этаж прачечной. Прямо можно идти в темноте. Если хочешь, оставайся здесь. Уж так и быть, выпущу тебя потом, когда выберусь. Но не сразу, конечно». Я решительно поставила ногу на первую ступеньку и, только спустившись до середины лестницы, вспомнила, что волшебный монокль так и лежит у меня за поясом платья. И самое главное, мне уже практически удалось выйти со своей добычей из кладовки, а электрического разряда так и не последовало. Я же знала, что маг не может предусмотреть всего. То-то он удивится, когда покажу ему монокль. Не минуты покоя. Кит заставил меня посторониться и полез вперед в подвал. Ты же в темноте практически не видишь. Мне и не надо. Браво. Заявление для того, кто на последней ступеньке, которой уже не было видно, едва не оступился. Ничего, неожиданных выступов здесь нет. Так что, если не падать, то риск травматизма минимальный. Держись. За что? Ты не видишь, но я как истинный рыцарь протягиваю тебе руку. Засмеялся в темноте рыжий. Другая бы уже давно была тронута моментом. Удалось нащупать его ладонь, и Кит помог мне спуститься с лестницы, но руку так и не отпустил. Я бы тоже была тронута, если бы на твоем месте был другой. Договорив фразу, почувствовала, что произносить это не следовало, даже будь слова хоть тысячу раз правдой. Рыжий замолчал и отпустил мою руку. Теперь уже поздно было что-то говорить. Я нашла на ощупь шершавую грубую кладку стены и, решив, что подобающая пауза уже выдержана, скомандовала. «Ну, а теперь пойдем вперед. Только говори, когда соберешься останавливаться, если не хочешь, чтобы я тебя затоптала». Кит не ответил, но, судя по звукам, и впрямь пошел вперед. «Теперь еще полдня будет дуться и портить мне настроение». Понимая, что могу только усугубить положение, все равно не удержалась и издала короткое, но крайне отчаянное «Ой!». Визг бы подошел больше, но, к сожалению, визжать как следует я не умею. Шаги повара тут же замерли. «Николетта! Николетта, с тобой все в порядке?» Обеспокоенный голос тут же запрыгал по подвалу. «Испугался, что меня съели тараканы?» Засмеялась я. «Нет, наоборот». «Что?» Кит подошел вплотную и закрыл мне рот ладонью, так что едва удалось подавить желание его укусить. Прислушалась. Где-то за стеной явственно звучали голоса. «Это в подвале-то?» Я убрала руку повара от рта и приложила ухо к стене. Было плохо слышно, о чем беседовали, но когда мужской голос стал разговаривать на повышенных тонах, мне удалось разобрать слова. «Ты же говорила, что у нас достаточно времени. Почему теперь мы, как плешивые шавки, должны драпать отсюда, не взяв своей добычи?» «Унесем, что сможем. Не сегодня-завтра нас раскроют, и тогда вам уже ничего не понадобится», — огрызнулся женский голос. «Если бы не твоя бредовая идея стать королевой, мы бы уже давно вынесли эту чертову казну». Кажется, это говорил уже третий голос. Меня озарило. Чтобы подтвердить свою догадку, я вытянула из-за пояса монокль и приложила к глазу. За стеной, как оказалось, горели факелы, и мне первое время пришлось поморгать, чтобы привыкнуть к свету. «Если бы не я, ты бы до сих пор обирал купцов на тракте!» Между тем ответил женский голос. Стоявший рядом рыжий, видимо, решил не давать мне не только слушать, но и смотреть. «Все хотел спросить. Что это за штуковина такая?» Он дернул меня за рукав так, что я чуть не выпустила штуковину из рук. Я не ответила, потому что как раз в этот момент картина за стеной предстала передо мной во всей красе. В подвальном помещении с низкими потолками и ярко-голубой плесенью на стенах принцесса Бьянка собственными белыми ручками завязывала грубый холщовый мешок. Рядом суетились два ее головореза, набивая второй чем-то очень похожим на золото и драгоценности. Когда в руках у татуированного мелькнул скипетр, который имели удовольствие видеть все посетители бального зала на парадном портрете Ратмира I, я шумно выдохнула и убрала монокль от глаза. В этот момент рыжий, судя по всему, решил еще раз добиться внимания и дернул меня за рукав. От неожиданности волшебная вещица выскользнула из рук и с отчетливым дребезгом разбилась на каменном полу. Отлично, теперь придется еще и извиняться перед магом. Вся моя уже почти приготовленная речь по поводу безопасности кладовки пойдет коту под хвост. Не слышу извинений. сказала я в темноту, ожидая хоть какого-то морального удовлетворения. «Уже здесь, у твоих ног! Бью поклоны, о, великая!» Голос Кита явно удалялся по коридору, так что ни о каких поклонах и тем более сожалений не могло быть и речи. Я заторопилась за ним. Мне теперь надо было не только выбраться отсюда, но еще и попасть к начальнику королевской стражи. Срочно-срочно надо! Впереди забрезжил свет, и я обрадовалась, что наконец-то добралась до выхода, но дойти до двери не успела. Свет мигнул на секунду, а затем кто-то грубо толкнул меня носом к стене и скрутил руки за спиной. Я только и успела, что легнуть обидчика каблуком. Судя по вою, попала точнюхонько в коленку. Как правило, я человек не очень требовательный в плане комфорта. Не изойду в стенаниях по поводу своей беспросветной жизни при отсутствии второй перины. Да и просто при отсутствии перины тоже. Давно смирилась с выводком пауков под крышей своего дома и даже не настаиваю на том, чтобы с утра мне подогревали воду для умывания. Но лежать на каменном полу со связанными за спиной руками даже мне было, мягко говоря, неуютно. Кит, лежавший рядом, не только разделял мою точку зрения, но еще и бился в своих путах, как рыба, выброшенная на берег, пока не получил удар сапогом под ребра от татуированного головореза. «Лежи смирно!» Рыжий притих. «Так биться надо было, пока тебя не связали. Когда уже связали, делать это напоказ не только бессмысленно, но и глупо». Я фыркнула. Перед моими глазами появились миниатюрные атласные туфельки, запачканные голубой плесенью. «Удивительная живучесть, леди Николетта. И почему вам всегда удается вставать на моем пути?» спросила принцесса Шанхры. Я сделала неимоверное усилие и села, что со связанными за спиной руками сделать, согласитесь, довольно непросто. «Надеюсь, теперь вы собой довольны?» – засмеялась красавица. «Была бы довольна, если бы действительно ставила себе целью вставать у кого-то на пути, а так одни неприятности. Покосилась на рыжего. Сдается мне, подобно черному коту, он приносит мне неудачу. Стоит ему появиться рядом, как я тут же влипаю в какую-нибудь историю. Никогда бы не подумала, что Шанхра находится в таком бедственном положении». Мой взгляд указал на мешки, набитые драгоценностями. «Ах, это!» – принцесса засмеялась. «Пусть король считает, что сделал мне подарок за то, что я почтила вас своим присутствием!» «Нехилый сувенир!» – прикинула стоимость одного мешочка, выходило кругленькое состояние. Не все дворяне такое получают в наследство. «Не поделитесь?» Предложение стало неожиданным для всех присутствующих. «С чего вдруг?» – подозрительно спросила Бьянка. «Имея в сообщниках управляющего, гораздо легче вытаскивать казну из замка». На мою удачу Кит помалкивал, а то я уже ожидала услышать от него полные оскорбленного патриотизма вопли вроде «Николетта, как ты можешь? Одумайся!» и так далее. Что-что, а о собственной выгоде его рыжая голова соображала быстро.